Глава 10. Фир неотрывно следил за происходящим в видеопузыре действом, то и дело внося в события коррективы. Он был настолько поглощен работой, что не замечал стоявшего за спиной Нюда, пока тот не заговорил. «Интересная теория», — хмыкнул старший сценарист. Фир от неожиданности вздрогнул, быстро оглянулся, но тут же снова вернул взгляд на пузырь. «Да», — сказал он. Хотя я, если честно, не особо вслушивался, как-то не до этого. — Как это не до этого? — удивился начальник. — Ты должен быть в курсе происходящего. Как же ты будешь работать? — Я в курсе происходящего, — попытался вывернуться специалист. — Я ведь слежу за событиями, а всякие там разговоры... — Ну, скажу я тебе, тут ты не прав. Разговоры могут быть разными. Может, они сейчас договариваются как быстрее и лучше покончить с собой. Ты на них планы строишь, сценарий разрабатываешь, а не брык, и конец игры. Досрочный. Или вон, они у тебя назад повернуть хотели. Тебе это надо? Мне не надо, поморщился Фир. Но они не собираются кончать с собой. А назад я их в любом бы случае не пустил. Я ведь главное слышу. А вот ерунду всякую, соленую лысину, медь, кладь и прочую лабуду пропускаю. И теория наслоения миров для тебя лабуда? А разве нет? Я-то ведь знаю, что никакая это не зона, а павильон. — Кстати, насчет павильона, — нахмурился Нют. — Теория-то у них не на пустом месте родилась. С солнцем и ветром это уже мыло пухнулись. Не мешало бы и впрямь сделать светило подвижным и ветерок добавить. — Лишние усложнения до добра не доводят, — буркнул сценарист. — Возрастет вероятность поломок оборудования в нештатных ситуациях. Зачем нам лишние неприятности? Раньше на это никто внимания не обращал. А вот они обратили. Ну да ладно, чего уж теперь. В следующий раз подумаем, как это лучше устроить. А теперь я что пришел сказать? Хозяева довольны. Количество зрителей растет на глазах. Правда? Вновь обернулся Фир. Хорошая новость, спасибо. Но расслабляться не стоит. Вновь свел брови начальник. Сейчас ведь у тебя был щадящий режим. Как и договаривались, уровень опыта и соображения у кукол начальный. Сложность игры минимальная, режим тренировки и обкатки игроков. И как они тебе? Как и думали, пожал плечами сценарист. Свояк, игрок что надо, урод слабак. Даже в кусты побежал от трансформеров. И вообще он такой странный. Но пока, как видишь, оба живы. Это хорошо, что живы. Киберам урод очень понравился, веселятся. А момент с кустами особенно. И ставки на него делают. На свояка тоже, но там не столь интересно, а вот урод. Так что именно он стал звездой этого шоу, и поэтому... Надо за ним проследить, закончил за начальника Фир. Да, поменяем насчет него планы. Желательно, чтобы он протянул как можно дольше. Пусть хозяева развлекаются. Во всяком случае, долину пусть пройдет. Основную нагрузку дай на свояка, ну и помогай уроду в случае необходимости. Постараюсь, кивнул сценарист. «Ты не постарайся, ты сделай!» Опять посуровил Нют. «А сложность игры надо все-таки понемногу наращивать. Сейчас как-то уж очень легко у них получается. Свояк вон и оружие догадался наше взять, и патронами запасы. Надо бы их как-то подрастрясти. Может, древесных пауков напустить?» «Неплохо», — подумав, согласился начальник. «Только давай не кукол, а живых». «Живых? Зачем? Ими практически невозможно управлять». А и не надо управлять. Они ведь большого вреда не нанесут, разве чуток покусают. Зато патронов у них утратится уйма. И кровь настоящая будет. Хозяева это любят. Да и сами игроки призадумаются. А то начали уже небось полагать, что с ними тут в куклы играют. Нечего им расслабляться. Пускай поймут. Теперь все всерьез. По крайней мере, серьезное скоро начнется. А начинаться ему пора. Девиз нашего шоу — «Игра или умри». «Играй и умри», — вспомнил Фир слова Айны. «И следи за их разговорами, следи!» Перед тем, как уйти, бросил старший сценарист.